поскольку две темы, поэтому, скорее всего, собрание чуть задержится. Хотя я слышал ваше мнение, что вчера было тяжело, длинное собрание, то еще и вместо купания. Сегодня вместо купания собрания не будет, утром и вечером. Друзья, я буду стараться экономить время, вот последовательно двигаться по слову. Читаю книгу Второзакония, 23 глава, 9 стих. «Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого». Друзья, я вот об опасностях, которые нас окружают, я не имею в виду говорить только мои наблюдения жизни окружающей, но я буду держаться слова. В основе я взял одно только слово, это слово «берегись». Буду следовать этой мысли, хотя, в общем-то, я систематизировал мысли, которые далеки от нашей ситуации, я их убрал, вот, а только то, что близко вот, к семейной тематике постарался. Вот. Еще раз читаю текст 23.9 Второзакония. «Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого». По-другому, когда пойдешь на войну, берегись всего худого. Друзья, чтобы беречься всего худого, нужно иметь способность различать плохое и хорошее. Хорошего держаться, а плохого удаляться. Когда пойдешь в поход, ну, как будто это не к нам. Но, тем не менее, написано, наша брань против духов злобы поднебесной. И поэтому жизнь христианина – это жизнь, проходящая в войне. Не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной. Поэтому, друзья, дьявол, он не успокаивается, он заботится о том, чтобы поражать, чтобы увлекать с узкого пути на путь широкий. Друзья, я знаю одну семью, муж и жена – инвалиды. У мужа нет рук, а у жены нет ног. Муж работал электриком и открыл шкаф, где было высокое напряжение, думая, что напряжение отключено, и у него обгорели обе руки до локтя, хотя сам остался жив. Жена попала под трамвай и потеряла обе ноги до колена. Они познакомились в реп-центре для инвалидов, вступили в брак, были неверующими, а сегодня они члены церкви. Друзья, мы часто, особенно в Советском Союзе, встречали слово «берегись». Берегись там, где поезд, берегись там, где высокое напряжение, там, где обрыв, там, где есть опасность. Мы встречали слово «берегись». Друзья, опасностей на жизненном пути нашим тоже много, и поэтому в Священном Писании очень много встречается слово «берегись». Если открыть симфонию, там куда больше, в десятки раз больше, чем буду читать я. Друзья, схема рассуждения моих очень простая. В любом тексте будет встречаться слово «берегись». В любом тексте. И я буду сначала читать текст. Сначала читаю текст, потом кратко объясняю, и буду двигаться таким образом дальше. Итак, я читаю первый текст Писания. Книга Бытие, 24 глава. Я буду читать с 5 стиха. Бытие, 24 глава, с 5 стиха. «Раб сказал ему: может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда». Друзья, Авраам вышел из Ура Халдейского, затем была остановка в Харане. Бог дважды Аврааму сказал, что он должен оставить землю, в которой жил, оставить родственников, привычный быт, уют, богов, так сказано не было, но по факту было так. И он должен был пойти в землю, которую Бог ему укажет. Авраам встал и пошел. У него родился Измаил, потом родился Исаак. Исаак вырос, ему было 40 лет, и пришло время жениться. Авраам посылает своего слугу в землю, из которой вышел, и сказал: «Приведи оттуда жену моему сыну». Раб, иногда считается, что это был Елиезер, раб был человек мудрый. Он говорит: «А если женщина не пойдет?» В общем-то, здраво. Идти замуж, не видя за кого. Вот. «А если женщина не пойдет?» Авраам говорит: «Если женщина не пойдет, но ты берегись. Не возвращай сына моего туда». Хотя Авраам верил, что Бог пошлет ангела, ангел пойдет впереди, и раб приведет жену Исааку. Но если женщина не захочет, дважды Авраам повторяет, то ты берегись, сына моего не возвращай туда. Друзья, мы с вами тоже вышли из мира. Даже те, которые родились в христианских семьях, друзья, они тоже в каком-то смысле были в мире. Я родился и воспитывался в христианской семье, но все равно до 18 лет я практически был мирской. У меня были обычные мирские связи, вот, завязки разные. И только когда мне было 18 лет, я покаялся и оставил этот мир. Друзья, в нашей жизни иногда бывает, что оставив этот мир, то там сзади бывают какие-то увлечения. И Писание говорит словами Авраама: «Берегись, не возвращай сына моего туда». Я сейчас даже не о нас, о нас потом, а сейчас о детях. Я был в Америке однажды очень долго, больше, чем 3 месяца я там находился. И звонок из дома, звонит жена и говорит: «Коля, Света закончила школу, и она хочет поступить в институт, в Краснодарский университет, на учителя русского языка и литературы. Что ты скажешь?» Я спрашиваю: «А где она будет жить?» Ну, жена говорит: «Ну, или в общежитии, или квартиру будем снимать». Ну, так, ну. Жена почувствовала сомнение у меня, она начинает сразу вес, вот, ну, прибавлять, что христианская школа, она будет работать в христианской школе, нужен учитель, преподавать и все прочее, все прочее. И я говорю: совершенно категорически, я возражаю, совершенно категорически. Я говорю, что мы можем ее потерять. Жить в общежитии я жил, и на квартире жил. Ее можно потерять, поэтому я против. Пусть лучше без образования проживем, но тем не менее нужно сохранить христианство. Конечно, было огорчение, меня не понимали, я так это чувствовал, было огорчение. Вот, прошло пару дней, жена звонит и говорит: «А если на заочный она пойдет? Жить будет дома, мы, Тимошевск, недалеко от Краснодара, и будет учиться заочно». Я согласился, она заочно закончила, вот и преподавала, и до сих пор преподает уже, наверное, лет 12 в нашей христианской школе. Друзья, дьявол, он очень старательно расставляет ковы, козни, чтобы увлечь наших детей снова в мир. И Писание говорит: берегись, сына моего не возвращай туда. Я вообще-то не против учебы, я не хочу, чтобы меня превратно сейчас поняли, друзья. Вот, я знаю, что кто-то закончил институт и жил на квартире, а может и в общежитии, и сегодня пользу какую-то приносит. Друзья, я сейчас не хочу о деталях, но мы, родители, должны видеть опасность, чтобы не потерять наших детей. Опасностей очень много. Решая какие-то детские вопросы, связанные с нашей семьей, друзья, мы всегда должны подумать, этот шаг, он будет ближе к миру, или дальше от мира. Ну, например, учитывая, что у нас в церкви христианская школа, я бы совершенно категорично смотрел, чтобы мой ребенок пошел в мирскую школу. Совершенно категорично. Если бы не было христианской школы, наверное, мои бы дети тоже учились в мирской, потому что нету альтернативы. Или музыкальная школа. Вот мы слышали уже о том, да и сами знаем, что сегодня многие христиане мыслят так, что если дитё музыкальную школу не закончит, то он почти что и не человек. Как будто музыкальная школа – это абсолютно обязательно, чтобы мы все были музыканты. Друзья, и тем не менее, часто идут на риск. Иногда в церквах бывает не одинаковое понимание. Ну, например, в хоре наши дети будут петь или не будут петь. Есть родители, которые нанимают учителей, обучают дома. А кто-то отправляет в музыкальную школу. А там хор, там оркестр, там еще какие-то искушения. И начинается какая-то проблема. Кто-то занимает категорическую позицию. Мой ребенок в хоре петь не будет. И ему сказали в дирекции, тогда мы не берем вашего ребенка. Ко мне недавно подходил один человек и говорит, мне в музыкальной школе сказали, только петь в хоре. Если в хоре петь не будет, не возьмем. Он говорит, а у нас в церкви, там полцеркви в хоре не поют и учатся в музыкальной школе. А я ему говорю, ты на них не показывай. А самый простой сказать, так наши члены церкви в хоре не поют, вы взяли, почему не берете моего? Я говорю, не показывай на других. Твоего не берут, если в хоре петь не будут. Ну скажи, Господи, слава тебе, что как христиане нас не берут. Ну, пострадаешь немножко, но не будет музыкант. Или дома обучайте и прочее. Друзья, у нас недавно в церкви была такая ситуация. В общем-то, мы занимали более-менее правильную позицию, чтобы не участвовать в концертах, чтобы наши дети не участвовали в концертах. Ну, музыканты в домах культуры, на площадях, вот в клубах, ну, как бы сказать, вот там, где народ собирается. Вот, не об экзаменах идет речь. И вдруг вот, ну, в Краснодаре какой-то праздник, то ли День Кубани, то ли еще что-то, президенты там соберутся, мэры и всякие вот крупные люди. Вот и 7 человек наших детей туда отобрали, скрипачей, вот они там будут играть. А если не будут играть, поувольняем всех. Ну, родители некоторые попытались состать, всех поувольняем. И начали шататься. Ну а как, учились, 3 года учились, или а кто-то 4, и теперь уволят. Ну а что там, подумаешь, и повезут, и все прочее. Ну подумаешь там сыграть полчаса на скрипках в Краснодаре, в каком-то там в Доме съездов, или в Доме Союза, или еще в филармонии какой-то. Там Ткачевы, там все будут смотреть и слушать. И встал вопрос, или поувольняют, или сыграть. Не возвращай сына моего туда. Если мы один раз кивнем головой, а почему нельзя второй раз? Это ближе к миру, если мой ребенок будет там играть на скрипке или петь песни. Это ближе к миру или это дальше от мира? Друзья, в любом вопросе мы должны вот этот, ну, вот, ну, определиться. Вот, определяя ту или другую ситуацию, тот или другой вопрос, как это по отношению к миру? Друзья, вот мы вчера собрались вот там. Ну, я в 2 часа ночи прошелся по лагерю. Вот, ну, коллектив наш сидит, Тимашовский. Ну, я говорю, надо физкультуру. В школе, у нас же школа христианская. Ну, физкультура-то есть-то нет, а то физкультурников нету-то есть-то нет. Надо физкультуру. Но я тоже думаю, друзья, что наши дети должны развиваться. У меня 8 мальчиков. Вот, турничок или гантели, или там уроки физкультуры. В общем-то, мне военком однажды сказал, сейчас дети все кривые, хромые, и ноги короче одна, чем другая, ну и все такое. Друзья, ну и нормально, я тоже за то, чтобы была физкультура, друзья. Но знаете что, бывает родители отправляют своих детей в спорт, буквально в спорт, в спортивные секции. Футбол или штанга, или там бокс какой-нибудь, или что-нибудь еще. Не возвращай сына моего туда. В одной церкви мы занимались вопросом, занимались очищением, освящением церкви, и возник один очень трудный вопрос. Сын пресвитера ходит в секцию бокса. И церковь единодушно против этого. А он сказал, нет, мой сын будет боксер. И все. И хоть ты что. И мы убеждали, и я своим личным опытом делился, и все прочее. И все прочее. Нет, вот он пусть сам. Если он захочет сам уйти, а ему 12 лет, то пусть уйдет, но я ему не запрещаю, я ему разрешаю, вот, чтобы сын был боксер. Ну и что вы думаете, друзья? Пресвитера сняли, и, по-моему, он ушел, я и не знаю, куда он ушел, пресвитер, но зато сын боксер будет. И разные такие ситуации бывают, трудные. Друзья, и мы где-то должны отстаивать позицию. Да, иногда дети без нашего ведома могут куда-то устроиться, вот чем-то заниматься, отец просмотрел, что-то недоучел. Но там, где находится какая-то ситуация в поле нашего зрения, безусловно, отстоять. И, кстати, если мы иногда коллективно отстаиваем, легче. Вот слышали вчера на костре, Денис говорил, менониты пенсильванские, они сказали, все уедем в Мексику. И все, и власть на уровне президента, они отступают вот в тех или других вопросах. Кстати, по поводу этого праздника краевого, я пошел к директору. Вот и я директору сказал, если вы уволите хоть одного ребенка из этих семи, мы заберем всех наших детей из вашей школы. А похоже, что их школа тогда закроется, если мы всех своих заберем. Потому что церковь-то у нас большая. Вот. А если всех оттуда забрать... Вот. Ну, мы с ним поговорили, правда, ну, попытались друг друга побеждать. Я ему говорю, это совершенно принципиально. У нас в церкви не разрешается в домах культуры играть, даже если бы кто-то захотел. Он говорит, а вот там Слабинска, там еще откуда-то там играют и все прочее. Я говорю, то не наше. В нашем братстве, в совете церквей, в клубах и в домах не разрешается. Даже могут наказать. Но я чуть-чуть завысил ситуацию, мне кажется, я не до конца вот, ну, ему точно сказал. Вот. И, ну, и он говорит, да, не будем забирать, вернее, увольнять. Вот. Ну и так дальше. Поэтому, друзья, в общем-то, мы должны координировать так, чтобы наши дети делать все возможное, чтобы они оставались вот в колее удаления от мира, в колее узкого пути. Друзья, второй текст Писания я читаю, это книга Второзакония, 4 глава. Книга Второзакония, 4 глава, 9 стих. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». Друзья, я перескажу. Только берегись, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои. И еще что? Вы запомнили, друзья? И поведай о них, расскажи о них детям твоим, сыновьям твоим и сыновьям сыновей твоих. Расскажи детям. Братья и сестры, я однажды был в одной местности и... собрание прошло, а потом меня поселили в доме, где 11 детей. Ну, мы поужинали, спать. И отец перед сном говорит, Николай Степанович, ну, детям слово назидания скажи на сон грядущий. Или расскажи им что-нибудь. А вообще-то нам тоже трудно бывает что-нибудь рассказать детям. Без подготовки, сразу что-нибудь выдумать или вспомнить. И, ну, я, чтобы выиграть время, я детям предлагаю. Дети, давайте так, расскажем какое-нибудь чудо. Вы расскажите мне чудо из вашей жизни, а я вам расскажу чудо из своей жизни. Ну, думаю, пока дети будут чудо рассказывать, я вспомню какое-нибудь чудо. А дети говорят, дядя Коля, сначала вы, а потом мы. И вы знаете, друзья, и я помолился, и Бог мне на память дает одно чудо. Но чудо без украсы, без кавычек. И я им рассказываю чудо. Рассказал чудо из своей жизни. Очень яркая ситуация Божьей руки. И вы знаете, и потом они как начали рассказывать, до часу ночи не могли их успокоить. Друзья, но знаете, что мне понравилось? Я понял, что в этой семье дети знают чудеса, которое делал Бог даже с их родителями. А к моему стыду, да, много было чудес в нашей жизни, когда у нас еще не было детей или только начинали рождаться. Много было чудес, очень ярких. Но мои дети о них чаще не знают. Я последнее воскресенье вот молитву над ребенком совершал, и как раз вот этот текст решил прочитать. Детям рассказать о тех делах, которые мы видели. А потом вечером мы собрались с семьей, и кое-что я своим детям порассказывал. Но знаете, друзья, мне стыдно, что мы часто забываем те дела, которые мы видели. Те чудеса, которые мы видели, мы забываем. Есть одна хорошая песня: «Милости Господни, вспоминай, считай, и все их до единой в сердце повторяй». И не только Бога благодарить, но детям рассказать, нашим детям, чтобы они знали, как отец жил, когда его еще не было, когда ребенка еще не было. Чтобы дети знали. Знали, как мы вступали в брак, как мы выживали. Ведь трудно. Вы знаете, друзья, вот Денис вчера сильно очень мысль сказал, что чем больше детей, тем мы лучше материально живем. Ну и про себя, и так дальше. Друзья, я был самый бедный, когда у меня не было детей. Когда мне нужно было обеспечить только себя и мою жену. Вот. У меня даже был мотоцикл, мы его вынуждены были продать, чтобы просуществовать. А потом, когда у меня было 10 детей, мы уже жили намного хорошо, чем тогда, когда был один или два. Друзья, но как мы выживали, дети часто не знают. Как Бог проявлял свою руку. Ну а почему не рассказать? Друзья, помните, когда Гедеон вымолачивал пшеницу в точиле, и ангел появился и говорит: «Господь с тобой, муж сильный». А Гедеон говорит: «А если Господь со мною, то где все те чудеса, о которых нам рассказывали отцы?» Что мне нравится, друзья, что отцы рассказывали. Гедеон этих чудес не видел, но он о них знал. Отцы рассказывали. В 77-м псалме написано: «Не скроем от детей, и дети пусть своим детям расскажут о тех чудесах, которые Бог совершал». Друзья, вот так вот, если... Ну, я вам даю задание вечерком, но не сегодня, завтра, когда-нибудь возьмите листок, мужья и жены, и попытайтесь записать все чудеса, которые Бог делал. Как Бог исцелял, как Бог решал, помогал решать материальные вопросы. Друзья, бывали ситуации, что вот помолились, за одну секунду ребенок стал здоров, за одну секунду, сразу, в тяжелейших ситуациях и прочее. И Бог являл свою силу. Ну а почему дети об этом не должны знать? Они должны знать, как Бог проявлял свою руку в нашей жизни. И Писание говорит: берегись, чтобы ты не забыл, и чтобы ты не перестал детям об этом рассказывать. Очень важно. Третий текст Писания читаю. 8 глава, стих 11. И я прочту 3 стиха: 11, и 14, и 17. Хотя не целиком. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, и чтобы ты не сказал в сердце твоем: моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Друзья, я шире только расскажу. Я упустил здесь, если шире читать. То есть, когда ты будешь жить, и все у тебя будет. И когда ты построишь хорошие дома, и у тебя поля будут приносить урожай, тогда берегись, чтобы ты Бога не забыл, чтобы не надмилось сердце, и ты не сказал: это я сделал, это моя рука сделала. Братья и сестры, к сожалению, так бывает. Ну, например, ну, под местоимением «мы» я имею в виду любую семью. Например, жили трудно, ни воды, ни газа не было, деньги добывать было трудно. А потом живешь хорошо, и вода, и газ, и все. И жена упрекает мужа, что он что-то не доделал, а он говорит: я это все сделал, я для тебя воду провел, я тебе горячую воду сделал, я тебе и кондиционер поставил, и все. Друзья, и вот здесь предупреждение: когда у тебя будет все хорошо, берегись, чтобы не надмилось твое сердце, и ты не сказал: это я сделал. Вы помните, друзья, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, он превратился в животное. Ну, в животное по жизни. Я не думаю, что он буквально, у него стало 4 ноги. Я думаю, что он потерял рассудок. о нем не заботились, у него ногти выросли, как когти у птицы, он шерстью оброс и питался соломой. Ну, наверное, он подумал, что он волк и питался соломой. А за что это Бог сделал? Навуходоносор вышел на крышу и посмотрел, и сказал: «О, величественный Вавилон, который я построил!» Друзья, а то, что мы имеем, и даже вот этот лагерь. Вы не восхищаетесь, что у нас лагерь, домики, озеро свое? У нас же озеро собственное. Вот эти все домики собственные. Друзья, и так вот все. Вот. И можно сказать, это мы. Потому что кто-то из нас нашел, кто-то из нас договаривался, решали вопросы и все улаживали, власти пытались отнять, была борьба, и мы скажем, это мы. И Бог сказал, берегись, чтобы ты не сказал, это я. Я не очень давно с Иваном Петровичем Плет, мы посетили одного бывшего служителя Совета Церквей. И у нас была беседа интересная, и вот он говорит, я сейчас изучаю историю пророка Ильи, что вот Илья, когда сидел под можжевеловым кустом, он испугался Иезавели, и он возгордился. Но перестал Богу доверять, поэтому Иезавель испугался и возгордился. А я говорю, ну то, что испугался и Богу перестал доверять, я готов согласиться. А то, что возгордился, он говорит, сыны Израилевы завет твой оставили, жертвенники разрушили. Один я остался. Вот она, вот это. Один я остался. А он не один. А их 7 тысяч человек. Он говорит, я один остался. Все оказались неверными. Я один. Берегись, чтобы не надмилось сердце твое. И ты не сказал, я один. Это сделал я. Моя рука это все сделала. И дом, в котором мы живем, и территория, и это все я сделал. Друзья, очень важно, чтобы мы понимали, что я – это не я, это Бог. Бог давал здоровье. А если бы ты здоровье потерял 10 лет назад? И все было бы по-другому. Бог давал здоровье, разум. Бог посылал товарищей, вместе помогали, что-то делали. И теперь это Бог. Это Бог. Друзья, очень сильно мне нравится, когда один из учеников сказал, это Господь. А помните, когда апостолы закинули сеть и не могли вытащить сеть от множества рыбы? Вот как у нас хорошо получилось. Это мы. Никогда такого улова не было. Один из учеников сказал, это Господь. Вот бы мы так умели, друзья. И лагерь, и транспорт, который у тебя, и дом, в котором, и дети здоровые. Это Господь. И Бога не переставая благодарить, видя Его руку в своей жизни. Четвертый текст Писания. Второзаконие, 12 глава, читаю. Стих 30. Тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть. Я шире скажу, друзья, здесь написано так, когда ты войдешь в землю обетованную и изгонишь, Господь изгонит от тебя народы, которые там сейчас живут, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть. Друзья, о сетях можно было бы много говорить. Это можно даже отдельную тему. Какие сети бывают? Но если буквально сориентироваться на слово «сеть», на слово «сеть», то Писание говорит так. Берегись. Ты будешь жить среди людей и не вступай в союз с этими людьми, мирскими, потому что они будут для тебя сетью. Не вступай в союз. Друзья, мы живем среди этого мира. И мир предлагает разные свои союзы. И вот союзы с мирскими людьми, они могут быть для нас сетью. Ну, в каких вопросах? В вопросах бизнеса, Знаете, иногда христиане говорят, с мирскими легче, чем с христианами. Я это очень часто слышу. Ну, там бригада какая-то, что-то организовать. С мирскими легче, чем с верующими. Ну, как бы у верующих этики мало, вот, и совести бывает мало, и все прочее. Друзья, Описание говорит, берегись вступать в союз с жителями этой земли. Я мог бы привести очень яркий пример из моей жизни, когда я в такую сеть попал. Мы организовали какой-то кооператив, это было лет 20 назад. Вот, ну, хотели много денег заработать. И я установил этот контакт с мирскими людьми. Я еле отсюда выпутался. Бог меня оттуда вырвал, ребенок ногу сломал, и как бы это был повод, чтобы от них отстать. Друзья, а в общем-то, очень опасная сеть – это контакт с мирскими людьми. Не в вопросе благовестия, друзья. Вопросы благовестия – это нормально. Где-то в силу обстоятельств мы учимся или работаем, это тоже бывает нормально. Но там, где в нашей власти или с христианами, или с мирскими легче, мне кажется, больше будет денег, чем с верующими. Друзья, Писание говорит, берегись, эти люди будут для тебя сетью. Друзья, о сетях. Вот Гедеон, помните, когда была большая победа? И люди Гедеону сказали, царствуй над нами ты. А он сказал, Господь над вами да владеет. Люди говорят, чем нам тебя отблагодарить за эту великую победу? А он сказал, дайте мне каждый по одной серьге. И они принесли ему золотые серьги. И вес был очень большой, и пряжки от верблюдов. Гора золота получилась. Он из этого сделал золотой ефод. Написано, и был этот золотой ефод для Гедеона, для дома Гедеона, сетью. Друзья, ну как я понимаю? Я понимаю, что речь идет об идолослужении. Написано, убегайте, идолослужение. Идолослужение может проявиться в самых разных формах. Иногда отец сам идола к себе домой и принес. Как Гедеон своими руками сделал золотой ефод, и был он для Гедеона сетью. Помните, друзья, в книге «Судей» есть такая история за истукан и литый кумир, который мать сделала для своего сына. 1100 сиклей серебра. Она говорит, я сохранила для того, чтобы у нас был истукан и литый кумир. Вот как это бывает. Я один только пример приведу, друзья. Ко мне один раз подошел один отец, это было в Америке, и говорит, Николай, я не знаю, что делать, дай мне совет. Что за проблема? Он говорит, купил сыну компьютер. Компьютер не был нужен, но я посмотрел, как у всех. То есть там проблемы такие, как и здесь. Я посмотрел, у всех есть, и купил сыну компьютер. И теперь, говорит, сын в цокольном этаже, у него комната. Он, говорит, сидит днем и ночью. Я ночью в 4 часа утра смотрю, свет горит. Стучусь, закрылся. Отец, отстань, не тревожь. Сидит днем и ночью. И он говорит, и я сказал, сын, я компьютер выброшу. А сын говорит, заберешь компьютер, уйду из дому. И отец мне говорит, уйдет. Но я сначала сказал, забери, не уйдет. Отец говорит, уйдет. Кстати, там дети легче уходят. Уйдет. И теперь отец не знает, что делать. Я говорю, и я не знаю, что делать. И я не знаю. И был он для дома Гедеона сетью, своими руками сделал. К сожалению, такое бывает. Друзья, сеть еще разная. Ты расставляешь сеть, душе моей, оккультная сеть бывает. Это женщина Саулу сказала. Ты расставляешь сеть, душе моей. Сеть для человека поспешно давать обет, а после обета обдумывать. Мы обещаем, а потом не может выполнить. Горче смерти женщина, она сеть для всех уловляемых ею. Друзья, и вот это мы должны остерегаться. Написано, желающие обогащаться впадают в сеть. И очень легко, друзья, кредиты. Решил открыть какой-то бизнес, взял кредит и потерял. Платить не сумел, бизнес не получился. Продал дом, продал квартиру. У нас здесь были такие ситуации. Были ситуации, люди ездили по всему братству, деньги собирали. Сын хотел бизнес открыть, потеряли квартиру, потеряли дом. И кредит продолжает крутиться. Поэтому написано, впадают в сеть. Друзья, я не буду о сети широко распространяться, но живя в этом мире, очень высокая опасность попасть в сеть. 5 стих читаю. 15 глава Второзакония, 9 стих. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтобы от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя Господа, и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь». Друзья, я поясню. В Израиле был седьмой год и был 50-й год. 50-й год – это когда отпускали рабов на свободу. Седьмой год – это когда прощали долги. Если у тебя кто-то занял, в седьмой год – прости. И израильскому народу написано: «Берегись, когда приближается седьмой год, чтобы ты не подумал». Седьмой год приближается, не отдаст. Нищий брат у тебя просит взаймы, лучше я ему откажу, потому что завтра седьмой год, и надо простить. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Друзья, если выше прочитать: «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ на земле твоей, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твои перед нищим братом твоим». Друзья, все равно в наших церквях кто-то живет лучше, кто-то живет хуже. И если кто-то живет хуже, и он нуждается, друзья, Писание говорит: берегись, не сожми руки твои перед братом твоим. Если можешь помочь, помоги. Трудно помочь, но ты в силах помочь, все равно помоги. Берегись, чтобы мысль беззакона не вошла в сердце твое. Тем более здесь написано: потому что если ты дашь брату твоему, то Бог тебя благословит. Бог тебя благословит. Братья и сестры, я думаю, что мы должны быть щедрыми. И мы должны наших детей тоже приучать быть щедрыми. Даже когда идем на рынок, сидит нищий, просит. Друзья, я часто практиковал и практикую так. Ребенку деньги дал, пойди, дай, вон нищий сидит, пойди дай ему. Зашли в магазин, выходим назад: папа, можно я ему еще раз дам? Им нравится что-нибудь дать, а можно я ему еще раз дам? Друзья, конечно, мы должны приучать детей в церковный ящик положить деньги. Мне нравится, вот я в некоторых церквях смотрю, взрослый ребенку дает, ребенок побежал, разбросил. Приучать детей жертвовать в церковный ящик и давать нищим. Но не только дети. Если есть брат, который нуждается, и он просит помочь, не откажи, не ожесточи свое сердце. Берегись этого. Судей, 13 глава, 4 стих. Я читаю. Судей, 13 глава, 4 стих. Я прочту третий. «И явился ангел Господень жене и сказал: вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына, и так берегись. Не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий». Братья и сестры, о чем идет речь, как это применить к нам? Берегись, не пей вина и секера. Кажется, это вообще не вопрос. У нас с этим проблемы нету. Хотя, тем не менее, скажу так, братья и сестры. В одной церкви мы проводили служение очищения, и я заметил, молодежь почти повально употребляли спиртное, почти повально. Девочка где-то была в поездке, приехала, молодежь встречает ее, вот в аэропорту или на вокзале, в кафе заехали, выпили, и все. Вот так жила молодежь, члены церкви. И когда мы начали разбираться, оказывается, нестрогие в этом отношении были родители. Нестрогие в этом отношении. И поэтому актуальна и та мысль, которая здесь звучит: берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Друзья, ну а если ближе к нашему общению, когда женщина в положении, она должна беречь себя, она должна очень тщательно подойти к вопросу, чем она питается, какие лекарства употребляет или что-то еще. И от того, как мы себя даже ведем. Если во время беременности муж и жена не берегутся, они конфликтуют. А какой родится ребенок? Одна мать мне говорит: Николай Степанович, мне кажется, у меня родится псих. мы с женой, мы с мужем ссоримся, я нервничаю, психую постоянно, я боюсь, кто родится у меня. Друзья, поэтому, обобщая эту мысль, вот, ну, бывает, мы сестру видим, или младенец на руках, или она беременна. Проходит опять беременность. Я думал, что это еще та беременность, а у нее уже другая. Вот. Друзья, и тем не менее, когда женщина в положении, она должна себя беречь. Потому что ребенок может быть нервный, он все время плачет. Она говорит, Николай Семенович, он все время плачет. У него, наверное, что-то болит. Он все время... И я удивляюсь, все время на руках, и все время на руках. А как ты жила, когда ты была беременна? А как ты относилась к мужу, и как муж к тебе относился, когда ты была беременна? И поэтому это очень важно. Вот у жены Маноя была беременность, и ангел предупредил, берегись. И не только виной секер, не ешь ничего нечистого, назреем Божьим будет твой ребенок. Друзья, даже будут наши дети верующие или нет, зависит не только, будут ли они учиться где-нибудь или в музыкальных школах в хоре петь или не петь. Друзья, зависит, как мы относимся, когда наша жена в положении. Как мы относимся? И какой климат в семье, когда жена в положении. И чем она питается, и как одевается, и отношение к собранию, и отношение друг к другу, и к другим детям. Берегись. Святое Писание предупреждает. 4 Царств 6:9. Здесь написано так. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать, берегись проходить этим местом, ибо там сириане залегли. Друзья, вы знаете эту историю, это история Елисея. Берегись проходить этим местом, потому что там сириане залегли. Друзья, враг человеческий дух душ, он нас подстерегает. Он опытный и коварный враг. Есть опасные места. Берегись проходить опасным местом. Опасным местом. Друзья, в книге притчи Соломон описывает такую историю. Сидел я, пишет, у окошка и через решетку смотрел на площадь. И вот юноша идет в сумерках через площадь возле дома, где жила необузданная женщина. И эта женщина выходит, и вот она увлекала, и он пошел, как вол на убой. Как вол на убой. Как на стрелу из лука пущена. И пошел. Берегись проходить опасным местом. Друзья, в нашей жизни опасные места бывают. Кстати, иногда буквально площадь. Я по Тимошевску смотрю, друзья. Сейчас всякие праздники, то выпускные, то еще какие, то какие-то праздники города, фейерверки пускают. Собирается народ на площади вечерами. И, к сожалению, туда иногда идут молодежь. И не только молодежь. Ну вот идут посмотреть на салюты, на фейерверки. И вообще пройтись по парку, где люди мирские и прочее. И вот иногда встречают там друг друга. А вообще скажу, друзья, это опасные места. Это опасные места. Их много. Их много. У меня один сын говорит, папа, на выпускной вечер. А мы нашим детям разрешали так, когда еще в той школе учились. Вот, получил диплом, аттестат и домой. Вот тебе время, чтобы 9 часов, как штык, был дома. Один говорит, папа, можно я там, ну, на 20 минут задержусь? Ну, там вот ученики поздравят друг друга. Ну, задержись, чтобы в 10 был дома. Пришел утром. А я возле школы, вокруг школы, на машине ездил. Наверное, до 3 или до 4 часов. Хоть думал, что я встречу. Зайти туда я не посмел. Вот, а пришел утром. Берегись проходить опасным местом. Там сириане залегли. А потом думай, как прошла эта ночь. А потом думай. Дни рождения празднуют люди. Мирские иногда приглашают наших. 8 марта на работе или где-нибудь задержались, посидеть за столом. Пить не буду, только пепсиколы, еще что-нибудь. Берегись проходить опасным местом. Друзья, клубы разные. Есть места, где христиане не должны быть. Не должны быть. Клубы, спортзалы, бассейны, фитнесы разные, пляжи. Это места не для христианина. Мы не против искупаться на море. Отойди куда-нибудь в сторонку с семьей или еще как-то. Не следует на опасном месте. Иногда в бассейн. Надо развиваться в бассейн. А как там в бассейне? Мы же знаем, как там купаются и кто купается и все прочее. Это еще в секцию какую-то спортивную. Берегись, проходить опасным местом. Там сирияне залегли. Кафе. Ну, например, мы с женой и дети едем в кафе, ну, посидеть, ну, как бы сказать, отдохнуть. Музыка играет, телевизор светится и все прочее. Друзья, не санкционируем ли мы детям завтра пойти туда самим? Музыка будет играть, и телевизор будет, и люди будут выпивать, или еще как-нибудь. Да, я не против, друзья, если кто-то где-то в кафе побыл, ну, скромно, ну, где не так опасно. Но есть места опасные. Вот, и пойти туда с детьми, подписать санкцию, он завтра туда сам пойдет. Это опасно. Вообще-то, друзья, конечно, это опасно. И надо стараться этих вещей остерегаться. Берегись проходить опасным местом. Там сирияне залегли. Один мужчина, верующий брат, проповедник моего возраста, я узнал, что он начал ходить в фитнес-клуб. Ну, знаете, что такое фитнес? Ну, спортзал по-другому, там на снарядах. Я ему говорю, слушай, тебе 50 лет. Ну, тогда было 50, мне и ему. Тебе 50 лет. Что тебе там делать? Он говорит, ну, я хочу форму, ты знаешь, Николай, позвоночник, жирок надо сбросить и все прочее. Вот, и тебе не мешает. Так он меня хотел прихватить с собой. И я ему говорю, ты знаешь, это приведет тебе беду. Совершенно категорически раскайся и больше туда не ходи. Друзья, он не раскаялся, продолжал ходить, а потом он бросил семью, 10 детей, и ушел к мирской женщине. 10 детей. В возрасте 50 лет он ушел к чужой женщине. Берегись проходить опасным местом. Опасных мест, друзья, много, и мы должны остерегаться, чтобы не попасть, чтобы не оказаться там, где не должны быть. 1 Коринфянам 10:12. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Апостол Петр о себе сказал, если все оставят, я не оставлю. Один верующий брат, у него большая семья, и все дети верующие. Он очень сильно критиковал, когда в христианской семье кто-то уходил в мир. И он даже говорит, я не представляю, как они там своих детей воспитывают, что ребенок в мир ушел, а у меня все верующие. Он все время так говорил, а у меня все верующие. А потом подходит однажды к одному служителю, к моему товарищу, и он говорит, слушай, Геннадий, помолись, пожалуйста, за моего сына. А что случилось? А тот говорит, сын мой в тюрьме, член церкви в тюрьме сидит. А что случилось? Человека убил. Нет, не на транспорте. Он буквально убил человека. Друзья, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Если у тебя дети верующие, и как будто все в порядке, и ты проповедник, и жена послушная, и кажется у вас благополучная семья, берегись, чтобы не упасть. Не осуждай других. Где в другой семье не так, как у тебя. Не осуждай. Нужно бодрствовать и благодарить Бога, и в страхе и в смирении ходить перед Ним, чтобы Бог сохранил тебя. Потому что если Бог ограду снимет, помните, друзья, как в том винограднике, Бог сказал, отниму у него ограду, и будет этот виноградник попираем всякими лесными зверями. Друзья, и последнее место. Александр Медник много сделал мне зла. Берегись его и ты. Друзья, есть люди, которых следует остерегаться. Даже иногда в церкви, к сожалению. Бывают люди конфликтные, бывают люди скандальные. Есть люди, которые любят судить всех. Ну, например, я дружу, семья с семьей, я дружу. И когда мы встречаемся, кроме осуждения ничего нету. Нет, я придумываю ситуацию, стараемся так не жить. Тем не менее, есть люди, которые любят осуждать всех, судят служителей, судят братство, судят верующих, они судят всех. Может, только не Александром Медником называется. «Берегись его и ты», – пишет Павел. «Он мне зла много сделал, да воздаст ему Господь, но берегись его и ты». Немножко о детях. Был один хороший юноша, звали его Амнон. Сразу скажу, друзья, он был первенец в семье Давида. Он был первый кандидат на царский престол, Амнон. У Амнона случилось две беды. Первая беда. Он полюбил девушку, свою родную сестру. И вторая беда у него была. У него был друг, звали его Ионадав. Он был человек весьма хитрый. Ионадав дает Амнону коварнейший совет, последовав которому Амнон погиб. И не только Амнон. Большая беда пришла в дом Давида. Друзья, мы должны наблюдать, с кем дружат наши дети. И сегодня есть Ионадавы, и другие медники, и прочие, друзья. С кем дружат наши дети и с кем дружим мы. Берегись его и ты. Берегись его и ты. Братья и сестры, я хочу вернуться к тексту, который я прочитал в начале. «Только берегись и тщательно храни душу твою, когда ты пойдешь в поход». Друзья, я подчеркнул в заключение слово «тщательно». Храни тщательно. У меня был один знакомый человек, он был богатый, у него было много денег, так я думаю. И у него был тайник. Зеркало с шурупами к стене прикрученное. Шурупы откручиваешь, зеркало снимаешь, а там ниша. И в этой нише сейф. И сейф вот такими болтами прикручен к стене. И на три ключа. Люди иногда тщательно хранят деньги. Или всякие ценности. Описание говорит, только берегись. И тщательно храни душу твою. Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, и душу, и семью. Друзья, очень сильно мне нравятся слова. Христос молился: «Господи, Отче, тех, которых Ты мне дал, я сохранил». Я сохранил. Бог мне подарил 10 детей, а кому-то из вас 11, 13, 6, а кому-то только одного. Тех, которых Ты мне дал, я сохранил. Вот наша задача. Сохранить себя и тех, кто у нас. Пусть нас Бог благословит в этом. Аминь.